идея понравилась, и Михаил Ланской получил то, чего хотел. Доступ к роскоши и всяческим удовольствиям, в том числе к туристическим поездкам по всему миру, а не только в Болгарию и Румынию, и очень большие деньги. Его начальники по институту, конечно, узнали обо всем, и Ланского от работы над программой отстранили. Были предприняты попытки как-то исправить положение. Кураторы долгосрочной общесоюзной программы, не раскрывая истинных целей, вступили в контакт с теми, кто купил разработку Ланского. Но не нашлось в то время силы, которая оказалась бы влиятельнее наркоденег. Пробиться к новому генсеку не удалось, и в мае 1985 года вышел указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Производство алкогольной продукции сократить, продажу ограничить, виноградники вырубить и так далее. С этого момента Евгений Леонардович раз и навсегда вычеркнул Михаила Ланского из своей жизни. Ему было очень больно, ведь 10 лет, целых 10 лет они работали рядом, загорались новыми идеями, придумывали методы исследований, разрабатывали технологии моделирования и прогнозирования. И Ионов считал Михаила наряду с Димой Шеппелем одним из лучших своих учеников и последователей. Дима был талантливым математиком, Миша — криминологом. И вот теперь Миша умер. Ему только-только исполнилось 62, совсем еще молодой. Идти на похороны не хотелось, но и не пойти нельзя. Ведь провожать Михаила придет научная общественность, и отсутствие профессора Ионова сразу заметят. Никто не знает об их конфликте. Так же, как не знают и о программе, и рассказать нельзя. Еще только 4 утра, и сна ни в одном глазу. Ворочается в постели Евгений Леонардович, кряхтит, постанывает, не то от боли в ноге, не то от душевной боли, и ругает сам себя за то, что 20 лет прошло, а он все не может простить Михаила. И все равно, хоть и ругает себя, а простить не может. Скорее бы прошел последний час перед подъемом. В 5 утра он, как обычно, встанет и будет варить себе овсянку на воде. В фонд он сегодня не поедет, вызвал машину на 10, чтобы сразу отправляться на панихиду. Но в 9 он все-таки позвонит Диме Шеппелю. Дима активный, общительный, он все знает. Может быть, ему известно, кто придет на похороны. И если представителей старой когорты ученых будет немного, то отсутствие Ионова никто и не заметит. Ведь людей, знавших Ионова и Ланского во время их совместной работы, осталось совсем мало. 20 лет прошло. Кто-то давно ушел из науки и связи с бывшими коллегами не поддерживает. Кто-то умер, кто-то состарился или болен настолько, что на подобное мероприятие уже не выезжает. Дима Шеппель. Тоже проблема. Он сам-то на похороны поедет или нет? Когда-то Ланской увел у него жену. Давно, еще до программы. Правда, она очень скоро вернулась к законному мужу, всего через 5 лет, но вернулась, будучи беременной от Ланского. Она хотела этого ребенка, а когда поняла, что с Михаилом жить не может и не хочет, делать аборт было поздно. Дима принял ее и парня, вырастил как своего. Он очень любил жену и был счастлив, когда она вернулась. И вот сейчас сыну Вадиму 24 года, он закончил Московскую академию МВД, 3 года поработал в уголовном розыске и теперь хочет заниматься наукой. Жена Димы просит устроить его к ним в фонд, а Ионов все не может простить Мишу и свое непрощение распространяет и на его сына. И жену Шеппеля он простить не может, хотя лично ему, Евгению Леонардовичу, она ничего плохого не сделала. Но Миша предатель, и все, кто его любил, недостойны уважения. О том, что он и сам любил когда-то Мишу Ланского, Ионов благополучно забыл. Лукава память человеческая, ох, лукава! Ну вот и 5 часов, можно вставать. каша, обязательная прогулка, яйцо с сыром и кофе, а там и Диме можно звонить. Без 5:09 хлопнула входная дверь. Пришла домработница Роза, соседка по дому, мать многочисленного семейства. Добропорядочная и надежная 40-летняя женщина, которая была счастлива найти работу поближе к собственной квартире, чтобы по мере возможности приглядывать за детьми. — Евгений Леонардович, вы дома? — громко спросила она прямо от порога. — Дома, Розушка, дома! — откликнулся Ионов. — Не заболели? Или вы сегодня попозже? — Пока не знаю. Или через час уеду, или вообще дома останусь. «Если вы дома будете, тогда говорите, что на обед готовить. Я сейчас в магазин пойду». «Погоди, Розушка, я сейчас позвоню, тогда и решим. Ты пойди пока кофейку выпей». Роза благодарно улыбнулась и скрылась в кухне. Она очень любила хороший кофе, но для скромного бюджета ее семьи такое удовольствие было неподъемным. Она покупала дешевый растворимый и позволяла себе пить его только один раз в день утром. Евгений Леонардович знал о ее пристрастии и при каждом удобном случае угощал. Он твердо знал, что Роза придерживается собственных правил, и без прямо высказанного предложения хозяина не то что кофе хозяйского себе не заварит, кусочка хлеба не отрежет.